Глава третья. Ночь выдалась сухой и на редкость безветренной, но тишина в доме казалась чужой, почти недопустимой, плотной, вязкой, будто налитой свинцом. Эта тишина не была покоем, она дышала тревогой. Настойчиво нависала над кроватью, забиралась под кожу, в темноту глаз, не находивших покоя. Сергей Андреевич лежал на спине, руки на животе. Взгляд устремлен в потолок, где не было ничего, кроме отражений городского света, проникающего сквозь неплотно сомкнутые шторы. Машины за окном проезжали глухо, будто под землей. Где-то вдалеке скрипнула остановившаяся дверь подъезда. В лифтовой шахте клацнули тросы. Шум был далеким, но каждое движение извне эхом отзывалось в голове, где и без того витал гул последних дней. Внутри не было сна, только напряжение, сдавленное, упругое, как стальной прут, упирающийся в грудную клетку. Он не засыпал, потому что не мог. Не от того, что не устал. Усталость скапливалась в нем слоями, обволакивала мысли, давила на веки. Просто не мог, и все. Мозг не желал отключаться, будто испуганный животный организм, который не позволит себе ни капли расслабления, пока угроза не будет названа. Но ее нельзя было назвать. Она не имела формы. Только звонок. Голос Игоря хриплый, как будто царапавший изнутри горло. Фраза, короткая, будто вырванная из чужого сценария, ее убили. И тишина после. Та самая, что теперь переселилась в его дом. Заставляла замирать сердце, когда казалось, что в углу шевельнулась тень. Он снова и снова прокручивал в памяти этот момент, хотя суть его не изменялась. Все было сказано. Все уже произошло. Он попытался отстраниться, будто откинуться внутрь самого себя, спрятаться в привычный кокон самозащиты. Рациональность — его броня, стратегия. Алла была удобной. Она понимала границы, не требовала невозможного, не устраивала сцен, не просила определиться. Их встречи были отточены, редкие, продуманные, физически насыщенные, но внешне ничем не выдающие привязанности. Даже когда она прикасалась к нему, в ее жестах не было требовательности, только мягкая, безмолвная готовность быть рядом. Но мозг — предатель. Он выдавал сцены, не укладывающиеся в логику. Алла у окна. Осенний вечер, полумрак, подсвеченный теплым светом настольной лампы. Она держит в руках бокал, обхватывая его пальцами, на которых отсутствуют кольца. Не потому, что она стесняется, а потому, что не видит в них смысла. Она оборачивается, и в этом повороте нет томности, нет театральности. Только тишина и взгляд. Ее глаза темные, внимательные, чуть грустные, как у тех, кто знает больше, чем говорит. Тогда она сказала, едва слышно: «Ты можешь не говорить ничего. Просто будь здесь». В другой раз дождь. Его костюм насквозь, зонт он забыл в машине. Она встречает его в дверях, слегка приподнимает брови, говорит с усмешкой: «Выглядишь как человек, которого, наконец, отпустили». Он тогда впервые засмеялся всерьез. Не той резанной ухмылкой, которой привык отмахиваться от шуток, а по-настоящему. С облегчением. Алла сняла с него мокрую куртку, и этот ее жест, простой, почти бытовой, с тех пор всплывал в памяти чаще всего. А еще ее пальцы. Тонкие, прохладные, с почти прозрачной кожей. Как она поправляла очки, когда читала, как водила ими по его спине, не нажимая, будто писала на коже незримые знаки. Как один раз, только один, взяла его ладонь в свою и поднесла к губам, ничего не сказав. Он тогда почувствовал себя не в безопасности, в близости, которую сам же и отвергал. Она приняла это молча. Больше не касалась его так. Он сказал себе, что так удобнее, что все под контролем. Но сейчас он знал. Лгал. Ни Диане, ни жене, ни Ремезову. Себе. Алла не была для него просто интрижкой. Он избегал этого слова. Оно пахло чем-то низким, торопливым, ночным, измотанным. А с ней все было иначе. Спокойно. Пространственно. Как будто между ними было что-то, чему не нужны были определения. Он не говорил ей «ты мне дорога», но однажды задержался у ее двери дольше, чем нужно, и просто стоял, глядя на нее, не сказав ни слова. И она поняла. Ласково кивнула, провела ладонью по его руке, как почему-то живому, чему скоро предстоит исчезнуть. Он убеждал себя, что это не любовь, что в его возрасте и с его головой любовь невозможна, что это остаточная память тела, влечение, привычка к тишине рядом. Но сейчас, лежа в темноте с затаенным пульсом и стянутым горлом, он знал, он не просто потерял Аллу, он отказался от нее. И этот отказ уже невозможно было пересмотреть. Он вспомнил, как однажды она сказала: «Если бы ты позвал, я бы все оставила». Он тогда усмехнулся и ответил: «Я слишком рационален, чтобы кого-то звать». А она не обиделась. Только посмотрела долго, без укора, как будто оценивая, сколько еще времени сможет быть рядом человек, который все просчитывает. Рационален. Именно это слово теперь отзывалось в нем болью. Рационален — значит, не способен. Не способен на шаг, на выбор, на чувство, которое не укладывается в таблицу. Сергей Андреевич был профессором, мужем, отцом, влиятельным, желанным. Всегда знал, что сказать, где остановиться, кого подпустить ближе. Он умел все, кроме одного. Остаться. Алла не просила его остаться, но ждала. И он знал, ждала. В тот вечер, когда он поехал к Диане, когда он даже не удосужился оправдаться, просто проигнорировал сообщение. «Ты же придешь? Мне сегодня не по себе». Он не ответил, даже не прочитал до конца. Теперь он не мог не вспоминать. Каждая мелочь всплывала с такой точностью, как будто разум, до сих пор хранивший тишину, решил открыть архив. И все, что он прятал под словом «удобно», возвращалось. С ее интонациями. С легким запахом на запястьях. Жасмин с чем-то горьким, возможно, кожей книги, которую она всегда читала в метро. С ее непокрытым плечом в теплой квартире, когда за окнами снег. Он никогда не говорил ей «прости». Ни за что. Даже мысленно. Но сейчас, в этой тишине, в этом бессонном, натянутом мгновении, где ночь словно замерла, не решаясь перейти в утро, он чувствовал, как в груди поднимается нечто, от чего хочется отвернуться. Не чувство, слово. Слово, которое раньше казалось ему слабостью, но теперь жгло, как исповедь. «Прости». Он не произнес его. Он не умел. Но это слово звучало в нем глухо, медленно, будто шаги в мраморном коридоре. С каждым эхом боль становилась яснее. Профессор знал, что это не покаяние и не утрата, это признание. Признание того, что, потеряв Аллу, он лишился не только женщины, которая его ждала, но и последние ниточки, связывавшие его с возможностью быть человеком, а не ролью. Он закрыл глаза, но сна не было. Была только тьма, плотная, как ткань, которой накрывают гроб. И в этой тьме было лицо, не Аллы, свое. Такое, каким он себя больше не хотел видеть. Он не заметил, когда именно уснул. Сон не накрыл его резко. Он медленно вытек из напряженной тишины, будто будто тьма в комнате просто сменила облик и впустила в себя другое измерение, где страх и вина имели форму и вес. Сергей Андреевич оказался внутри чужого пространства, знакомого до боли, и одновременно искаженного, как будто реальность кто-то чуть сместил в сторону. Это была ее спальня. Воронин сразу узнал приглушенный свет ночника, стоявшего на прикроватной тумбе, тот самый, с фарфоровым основанием в виде раскрытого цветка. На полу лежал плед, соскользнувший, вероятно, с кресла. На подоконнике книга, раскрытая и перевернутая вниз, чтобы не потерять страницу. Воздух был плотный, будто пропитан тревогой. В нем висело ожидание, невидимое и цепкое. Алла лежала в постели. Светло-серая ночная рубашка сползла с плеча, обнажив ключицу, на которую падала золотистая тень от лампы. Одеяло прикрывало ее до пояса. Рука покоилась на подушке ладонью вверх. Не спала. Глаза были открыты, взгляд метался в потолке, не находя опоры. В ней жили мысли. Он чувствовал, они касались его. Улавливал, как в сознании всплывают образы, складываются фразы, которые не будут произнесены, но звучат внутри. «Ты же придешь? Обещал же. Хоть на час. Хоть просто быть рядом». Сергей хотел ответить. Хотел сказать, что слышит, что уже здесь, но не мог. Внутри сна он был только взглядом, безголосым, бесплотным, неспособным вмешаться. Обреченный наблюдатель, и это было невыносимо, потому что он знал, Алла ждет именно его. Женщина медленно поднялась, будто нащупывая внутри себя устойчивость. Села на кровати, коснулась лица. Потом взглянула на телефон. Экран мигнул, он увидел свое имя. Несколько непрочитанных сообщений. Она не писала новых, просто смотрела, и в этом взгляде было столько боли, что даже сновидение дрогнуло. Затем поднялась, дошла до двери, не включая верхнего света, ненадолго замерла, опираясь на косяк, и так же тихо вернулась. Села на край кровати, не поднимая глаз, будто не позволяла отчаянию прорваться наружу. Тень появилась без звука. Свет ночника будто потускнел. Пространство задохнулось. Он не слышал шагов, только увидел, как в дверном проеме возник силуэт. Не вошел, именно возник. Густой, темный, как сгущение воздуха. Женщина замерла, почувствовала, задолго до того, как обернулась. Повернув голову, она не закричала, только зрачки расширились. Медленно поднялась, попятилась, обхватив плечи руками, будто ее пробрало до костей. Взгляд оставался прикован к фигуре, приближающейся к ней. В ней было нечто тревожно знакомое. Лицо оставалось расплывчатым. Сон отказывался придавать чертам определенность. Алла шевельнула губами, но слов не было. Голос не рождался. Сергей пытался закричать мысленно, хотя бы внутри, но безуспешно. Все было подчинено тишине. Существо приближалось. Внутри не ярость, а тяжелое животное давление. Он чувствовал, как сжимается воздух. Как сновидение утрачивает форму, превращаясь в вязкую тяжесть. Женщина отступила к изголовью, рукой нащупала край тумбы, но не нашла в себе решимости схватить что-то. И в тот миг, когда ожидание достигло предела, когда ей следовало закричать, наступила абсолютная тишина. Все исчезло. Комната сорвалась. Свет вспыхнул и потух. Последним он запомнил ее лицо, не исказившееся ужасом, но отражавшее боль. А потом темнота. Проснулся с резким вдохом. Воздух рвался в легкие, как после всплытия из-под воды. Сердце билось в груди с неумолимой силой. Ладони мокрые, виски стучали. Он сел. Оперся локтями на колени, сгорбившись, стараясь отдышаться. Комната была темной, только голубоватое свечение электронных часов напоминало о возвращении в реальность. Но эта реальность казалась ненастоящей. Внутри все сопротивлялось простому объяснению. Это всего лишь сон. Он понимал, да, это был сон, но необычный. Не игра подсознания, там было нечто иное. Он видел слишком ясно. Чувствовал так, как не чувствует во сне. И самое страшное — ощущение, что он там присутствовал. Не как убийца, не как свидетель, а как часть этой сцены. Как та тень, что должна была войти, но не осмелилась. И потому пришла другая. Та, что давно жила внутри и лишь ждала часа проявиться. Снег не шел, но воздух был пронизан промозглой влажностью, будто зима стояла в нерешительности, на грани срыва. Дул тонкий пронизывающий ветер, от которого даже деревья казались скованными, притихшими, будто склоненными в покорности перед тем, что происходило. Небо затянуто серым свинцом, равномерным, глухим, не дающим ни света, ни тени, ни перспективы. Все пространство казалось вырезанным из бумаги, плоским, без времени. Воронин стоял у кованых ворот старого кладбища, пропитанного веками московской влаги, с плитами, просевшими в землю, и глухими аллеями, где каменные кресты чернели, как фигуры ушедшей пьесы. Он прибыл первым. Так получилось, хотя не стремился. Черный шерстяной плащ был застегнут до самого ворота. Темные перчатки скрывали руки, в которых ничего не дрожало, и только глаза выдавали напряжение. Ни тревогу, ни горе, пустоту, вычищенную до предела, как стерильный кабинет после операции. Он сам не знал, зачем приехал так рано. Наверное, чтобы не столкнуться ни с кем до времени, чтобы дать себе возможность присмотреться к пространству, к себе, к самой идее смерти. Алла, или то, что осталось от нее, уже находилась на территории кладбища. Закрытый гроб стоял в центральном зале ритуального комплекса, окруженный венками, аккуратно расставленными вдоль стен. Было известно, что крышку не откроют. Ни из-за формальности или суеверий, по словам Ремезова, от тела остались лишь фрагменты. Машины стали подъезжать одна за другой, сдержанные, черные, без надменности. Выходили люди, знакомые лица, те, кого профессор привык видеть в академических залах, в коридорах университета, в кулуарах конференций. Все выглядели одинаково. В черном, сжатые, выправленные, с отработанной мимикой сдержанной скорби. Кто-то кивал Воронину издалека, кто-то подходил, сжимал руку. Говорил тихо и сухо. «Какой ужас! Так неожиданно! Она была хорошим человеком!» Фразы повторялись, как заранее отрепетированные. И каждый понимал, что это часть ритуала, не более. Сергей Андреевич отвечал сдержанно. Улыбался едва заметно, не из вежливости, а потому что не знал, как иначе фиксировать лицо. Внутри все было собранным, напряженным, словно мышцы держали вес невидимой конструкции, которая не имела права рухнуть сейчас, в этом месте. Он почувствовал, как напряжение усилилось, когда заметил Игоря Павловича. Тот шел медленно, чуть согнувшись, без пальто, в классическом черном костюме, который висел мешковато, будто тело похудело за одну ночь. Лицо серое, как пепел, губы сжаты, глаза, налитые усталостью, воспаленные, в уголках застряли следы бессонных слез. Ремезов не смотрел по сторонам, не приветствовал никого, просто двигался вперед, как идет человек, уже не уверенный, что вокруг него существует что-либо, кроме внутренней пустоты. Профессор не подошел. Не сразу. Остановился в стороне, наблюдая, как Игоря обступают коллеги, как кто-то кладет руку на его плечо, произносит что-то короткое, сдержанное. Но вдовец почти не слышал. Не кивал, не отвечал, смотрел прямо вперед в точку между венками, где скоро должен был появиться гроб. Ветер усилился. Ветви старых деревьев над оградой зловеще зашуршали, скрипнули металлические петли у каплицы. Холод пробирался под ткань одежды, но никто не двигался. Никто не пытался укрыться. Молчание вокруг становилось плотнее, как будто само пространство готовилось к неизбежному действию. Все выглядело безмолвно напряженным, как сцена перед падением занавеса, когда актеры еще не вышли, но зрители уже затаили дыхание. Сергей взглянул на часы. Церемония должна была начаться с минуты на минуту. Он не чувствовал волнения, не чувствовал даже печали. Только тяжесть, словно время стало гуще. Как будто сам воздух теперь состоял из частиц чужой боли. И эта боль, не его собственная, все равно проникала в грудную клетку. Вызывала отголосок. Не страдания, а пустоты, из которой не вырваться никакими словами. Он знал, что не должен был быть здесь. Никто бы не осудил, если бы остался дома. Их с Аллой связь была незримой для окружающих, непризнанной, несформулированной. Для остальных он был коллегой, одним из многих, но он пришел. И в этом жесте не было показного благородства. Было что-то другое. Попытка остаться в границах человеческого. Попытка удержаться от провала в ту часть себя, где чувство заменяется функцией. Когда подошли сотрудники ритуальной службы, началось движение. Люди стали выстраиваться, кто-то достал перчатки, кто-то свернутые платки. Игорь подошел ближе к залу. За его спиной теперь стояли две женщины, одна, вероятно, родственница, другая соседка, судя по глазам, не вполне понимающая, как оказалась в этом месте. Взгляд Ремезова был обращен вперед, за стеклянные двери, где сейчас уже ждали носильщики. Воронин сделал шаг, затем второй. Подошел к Игорю, остановился чуть сбоку, чтобы не встать вровень. Повернулся и тихо произнес: «Прими мои соболезнования, Игорь». Ремезов не сразу обернулся. Медленно перевел взгляд, долго всматривался, будто узнавал. Затем кивнул. Очень слабо, как будто мышцы шеи сопротивлялись. Губы чуть шевельнулись, но слов не последовало. В глазах мелькнуло что-то, возможно, благодарность, возможно, отрешенность. Воронин молчал, не стал продолжать. Его присутствие было сказано уже этим кратким жестом, и он не собирался превращать скорбь в диалог. Вместо этого посмотрел вперед. За стеклом начали движение. Гроб на черной платформе медленно вывозили в сторону ритуального зала. Процесс прощания с Аллой вступал в свою мрачную, неотвратимую фазу. Все происходящее теперь разворачивалось по сценарию, которого никто не хотел, но каждый знал наизусть. Гроб стоял на возвышении посреди зала, как будто центр тяжести всего пространства сместился к нему. Простая лакированная крышка глубокого бордового цвета отражала блики потолочного света. Ровные, безжизненные, как блеск на крышке пианино в пустой комнате. Вокруг венки, строго распределенные по окружности с аккуратно выправленными лентами. Белые, фиолетовые, серебристые. Надписи были стандартными. От кафедры молекулярной биологии «С любовью и болью помним, скорбим». Столь же стандартными были букеты, принесенные сотрудниками, скромные, как принято, гвоздики, каллы, розы в нейтральной обертке. Сергей Андреевич ждал, когда зал немного опустеет. Не хотел подходить к гробу в потоке. Не выносил мысль, что рядом с ним кто-то будет говорить скорбные фразы или креститься через плечо, вытирая нос. Он ждал, прислушиваясь не столько к происходящему, сколько к себе. Казалось, в теле его царила подозрительная тишина, как перед началом землетрясения. Он не чувствовал боли, и это пугало. Когда первые ряды гостей отступили, профессор медленно приблизился. Сделал несколько шагов вперед, задержался у самого края, смотрел не на венки, не на табличку с именем, а прямо в центр крышки, туда, где должно было быть лицо. Его нельзя было увидеть, это был закрытый гроб. По решению семьи, по медицинским обстоятельствам, по всему, что не допускало зрительного контакта между живыми и телом. Осталось слишком мало. Он знал это заранее. Слышал, как Игорь говорил об этом, глядя мимо. Понимал, что так будет. Но, стоя здесь, все же ощутил странное неотступное желание увидеть. Не потому, что не верил, и не из сентиментальности. Просто внутри взыграло то, что он не умел называть. Стремление зафиксировать прощание. Сделать его осязаемым, физическим. Принять через взгляд, через факт. А крышка... безмолвная, блестящая, не давала этой возможности. Она словно отгораживала не только мертвое тело, но и саму идею потери. Профессор не опустил глаз, не вытащил цветок, не перекрестился. Он просто стоял, глядя туда, где за несколькими сантиметрами дерева и ткани лежала женщина, с которой его не связывали официальные отношения, но которая была, возможно, единственным человеком, рядом с которым он чувствовал себя не фигурой, а существом. Не должностью, не отцом, не профессором, а просто телом и мыслью. Слишком живым для того, чтобы чувствовать себя защищенным. Его пальцы немного дрожали, хотя руки были спрятаны в карманы. На поверхности он выглядел собранным, даже отстраненным, но внутри шел процесс тяжелый, почти осязаемый, будто кто-то развинчивал старую проржавевшую систему. Не внезапно, не шумно, а медленно, с усилием, по одному болту, скрипя, вскрывая то, что было давно закручено вглубь. В памяти всплыли негромкие моменты, ни сцены страсти или драматических признаний, нет. Вспомнилось, как она, однажды не глядя, передала ему чашку, пока он читал. Вспомнилось, как молча расправляла его шарф на выходе в прихожей. Вспомнилось, как, услышав, что у него болит голова, принесла теплую воду с мятой и просто поставила рядом, не говоря ни слова. Эти жесты, тогда незначительные, теперь врезались в сознание, как удары. Не потому, что были важными сами по себе, а потому, что больше их не будет. Он осознал. Горечь прощания не в том, что она ушла, а в том, что не будет даже шанса исправить, услышать, объясниться. Не будет возможности договорить. Не будет даже глупого повседневного «позвони, когда доедешь» или «ты сегодня задержишься». Все, что осталось, невысказанное. Неразделенная, невыплаканная тишина, в которой не возникнет продолжения. Он потерял не просто женщину, с которой делил часы. Потерял часть себя, ту, которую прятал, маскировал, контролировал, ту, что стыдился показывать, ту, что по наивности считал слабостью, а теперь чувствовал. Без нее осталась оболочка. Плотная, крепкая, выверенная до последней складки, но пустая, не мертвая, просто лишенная содержания. Он не заметил, как долго стоял. Не замечал, как люди вокруг него перемещались, как кто-то клал цветы, кто-то уходил, кто-то что-то шептал. Все это было вне его поля. Только гроб. Только крышка. Только его собственная тень, отбрасываемая на пол позади, словно продолжение, которое больше не знает, за кем следует. «Ты же не была моей полностью, и все равно я остался без тебя», — подумал он не с болью, а с тем удивлением, которое приходит в человеке, когда он вдруг обнаруживает, что оброс чем-то важным, а теперь это срезали, и он не сразу понял, где именно болит. Воронин не плакал. Он не знал, как это делается. В детстве ему запрещали. В юности не позволял сам. во взрослом возрасте просто забыл, что это возможно. Но в груди поднималось нечто густое, тяжелое, не проливающееся наружу, а вгрызающееся в дыхание. Он сделал вдох, глубоко, почти болезненно, и почувствовал, как этот вдох ломает внутри щеколду. Не сразу, не с треском, но неотвратимо. На грани вдоха, в момент, когда все в нем дрожало, Сергей услышал чей-то голос, негромкий, но ясный, прошедший прямо по шее, будто тень наклонилась и прошептала: «Не жалей о ней, она была тебе не нужна, она была обуза». Он резко повернулся, сердце сжалось, в голове на секунду стало пусто. Перед ним стоял мужчина в черном костюме и с бейджем службы похорон. Голос уже был другим, обыкновенным, уставшим. «Простите, что прерываю, просто другим гостям тоже нужно попрощаться». Профессор чуть наклонил голову, не ответил, но отступил. Сделал шаг в сторону, потом еще один, почувствовал, как пятка зацепилась за край ковра, и это было настолько обыденно, что сбило волну. Он снова стал телом, стал функцией, перешел в режим движения, где эмоции прячутся в автоматизм. Он не обернулся, не сел, не стал говорить с Игорем или кем-либо еще, просто отошел к дальней колонне, встал в тень и смотрел. Теперь уже со стороны. На людей, на венки, на то, как гроб готовят к выносу, на то, как смерть становится процессом. Он больше ничего не чувствовал. Но знал, внутри образовалась пустота. Не от шока, не от боли, а от окончательного, бесповоротного понимания «теперь уже никогда». Не будет возможности объясниться, вернуть, продлить, даже мысленно. Все завершилось. Все, что было важным, не стало явным. А то, что осталось — память и тишина. Тишина, с которой теперь придется научиться жить. Он стоял в тени колонны, будто специально выбрал место, где свет падал рассеянно, и можно было наблюдать, не участвуя. Процессия длилась, люди подходили к гробу поодиночке и парами, возлагали цветы, склоняли головы, кто-то осенял себя крестом, кто-то просто молча стоял. Время тянулось вязко, словно замедленная траурной атмосферой, в которой даже шорох одежды звучал как нарушение. Профессор все реже ловил себя на мыслях, чаще на ощущениях. Сухость во рту, напряжение в плечах, слабый зуд в ладонях от желания что-то сжать, уцепиться. Он почти не замечал лиц, но когда в поле зрения появился Михаил Борисович Сомов, ректор университета, Сергей внутренне напрягся. Тот подошел не сразу. Сначала обменялся парой слов с кем-то из преподавателей, потом уверенно направился к Воронину. «Сергей Андреевич», — начал он сдержанно, как будто репетировал заранее. Алла была достойным человеком, тихим, интеллигентным, настоящим исследователем. Таких сейчас мало. Потеря для университета безусловно. Слова были правильными. Ни на полтона в сторону, ни одной ненужной фразы. Сомов говорил как человек, который знает, что сказать надо, и знает, как именно это должно звучать. В этом и была проблема. Профессор почувствовал, что за формальностью скрывается что-то иное, не холодность, а дистанция. Как будто ректор интуитивно ощущал, между ним и покойной было что-то, о чем он не должен знать, но уже подозревает. Или хочет дать понять, что догадывается, не вдаваясь в подробности. «Спасибо, Михаил Борисович», — произнес Воронин также безупречно, с легким кивком. «Я тоже очень ценил ее. И как человека, и как специалиста». Сомов кивнул, посмотрел мимо и ушел, не добавив больше ни слова. Диалог закончился как служебная записка. Вежливо, но без следа личного. И именно в этом ощущалась отстраненная прицельность, будто ректор проверил его реакцию не вслух, а взглядом. Следующей была Алена Лукина. Она прошла мимо гроба, почти не задержавшись, бросила один единственный цветок, белую лилию, и сразу направилась к выходу. Но, проходя мимо Сергея, замедлилась. Глаза ее были скрыты за дымчатым стеклом очков, но он ощутил, как она смотрит на него. Не прямо, а краем взгляда, как бы оценивая, не приближаясь слишком близко. Она не сказала ни слова, только кивнула. И в этом кивке не было ни признания, ни поддержки. Было что-то холодное, анализирующее, сдержанное. Профессор ощутил, она знает. Не все, конечно, но достаточно, чтобы испытать внутренний протест. Лукина была принципиальна. Он уважал это в ней, но сейчас эта принципиальность стала орудием, неосознанным, но точным. Антон Валерьевич Глебов был одним из последних. Подошел один, одетый строже обычного, но чуть небрежно. Воротник рубашки мятый, пальто застегнуто не на ту пуговицу. Его движения были нервными, взгляд скользил. Он не подошел к гробу, просто остановился у входа, постоял несколько минут, будто фиксируя сам факт присутствия, и направился к Воронину. «Страшная вещь», — пробормотал он, подходя почти вплотную. «Я до сих пор не верю. Алла, ну кто мог? Такое просто». Он не закончил. Слова кончились. Остался взгляд, колючий, цепкий, не в глаза, а чуть в сторону. И в этом взгляде профессор уловил то, что ждал. Зависть, замешанную на презрении. Или наоборот. Глебов не знал, но чувствовал. Чувствовал, что Воронин был ближе к Алле, чем кто-либо. И это знание жгло его изнутри. «Никто не заслуживает такой смерти», — тихо добавил Антон и ушел. Профессор не ответил. Только закрыл глаза на мгновение, словно прячась от чего-то, что уже нельзя было остановить. Он чувствовал, как каждый диалог, каждая тень, каждая деталь церемонии нарастает внутри него, как осадок, медленно оседающий на дно сосуда. Игорь Ремезов держался особняком. Он не принимал участия в церемониальных диалогах, не комментировал, не слушал. Просто стоял вблизи гроба, словно охранял остатки своей жизни. Когда началась подготовка к выносу, Сергей подошел. Он знал, что должен. «Игорь», — сказал он негромко, — «я даже не знаю, что сказать». Если бы знал, что можно сделать, чтобы стало хоть немного легче. Ремезов поднял глаза. В них не было слез, только глухое усталое внимание. Он посмотрел на Сергея долго, пристально. В этом взгляде не было благодарности. Но было что-то иное. Настороженность. Как будто он ловил в лице профессора нечто важное. «Спасибо», произнес Игорь с сухой усталостью. «Не думал, что это будет вот так. Не думал, что увижу ее последний раз в таком состоянии. Даже попрощаться нельзя было». Он замолчал. Плечи его чуть дрогнули. Профессор кивнул, хотел было сказать что-то еще, но не нашел слов. И в эту паузу, пока тишина снова заполняла пространство, он почувствовал. Игорь что-то знает. Или чувствует. Не факт, что может сформулировать, но в его взгляде появилось что-то жесткое, щемящее, почти обвинительное. Как будто он спрашивал без слов, почему тебя не было рядом? Почему не спас? Сергей отступил, ничего не сказав. Он не пытался оправдаться и не пытался спрятать лицо. Просто повернулся к гробу, который уже начинали опускать. Траурная музыка звучала приглушенно, как будто под водой. Люди замерли, цветы полетели в яму, красные, белые, желтые, все смешивалось. Когда крышка исчезла под уровнем земли, Воронин впервые ощутил то, что не чувствовал даже наедине с ней. Одиночество. Не как отсутствие других, а как исчезновение опоры внутри. Как будто кто-то сдвинул стержень, и он теперь начинал падать. Медленно, но неотвратимо. Внутри поднялась паника, не вспышкой, а тяжелым, липким холодом, от которого захотелось отвернуться. Он сделал шаг назад. Потом еще один. Никто не заметил. Или сделали вид. Он отошел к дереву, прислонился плечом к его стволу, чтобы не дрожать. Дышал неглубоко, смотрел в землю, избегая взгляда на яму. Думал, что сейчас упадет. Потом снова стал Ворониным. Поднял голову, привел в порядок лицо, проверил, застегнута ли пуговица на пальто, посмотрел на людей, которые уходили, на Игоря, сжавшегося рядом с одним из служителей, на Алену, стоящую чуть в стороне с опущенными глазами. Он прошел по гравию медленно, почти механически. Ветер чуть тронул ворот плаща. У ворот кладбища было светлее. Солнце едва пробилось сквозь облака. Воздух пах пеплом, сырой листвой и чем-то безвозвратным. Когда он уже прошел калитку, услышал шаги позади. Обернулся и увидел Алену, выходящую из кладбищенских ворот. Она шла быстро, почти торопливо, но в походке не было ни неловкости, ни намеренной решимости. Остановилась перед ним, взглянула прямо в глаза. И он, привыкший к ее сдержанности, к подчеркнутой деловитости, вдруг увидел в этом взгляде что-то неожиданное. Мягкость, сочувствие и вместе с тем силу. «Я видела ваше лицо», — сказала она тихо, но четко. «Там, у гроба. Все это время я думала, что вы другой, дальний, недостижимый. Но сегодня я поняла, кто вы на самом деле. Я поняла, кем она была для вас». Она замолчала. Он не перебивал. Алена продолжила. «Вы не просто пришли проститься. Вы стояли, как будто с вами уходит что-то живое. И в этот момент, профессор, я впервые увидела вас. Не как фигуру, не как авторитет, а как человека. И, может быть, впервые как мужчину, к которому я не могу остаться равнодушной». Она подошла ближе, осторожно, но решительно. Воронин не отступил. Она поднялась на носки и поцеловала его. Не торопливо, не мимолетно, а как будто желая оставить в этом поцелуе что-то настоящее, не прикрытое правилами. Губы ее были теплыми, мягкими, дыхание частым. «Я люблю вас», — сказала она одними губами, чуть отстранившись, но не глядя в сторону. «Люблю. Как бы это глупо ни звучало в этот день, я просто хотела, чтобы вы это знали». И, не дожидаясь ответа, развернулась и быстро пошла прочь почти бегом, как будто испугалась собственных слов или силы момента. Сергей остался стоять у ворот, чувствуя, как внутри что-то сдвинулось. Не в логике, не в разуме, в глубине, где хранилась тишина. И там, где только что была только скорбь, на мгновение вспыхнуло что-то другое, необъяснимое, почти неуместное, живое. Вечер опустился на дом тихо. Окна теряли свет, отражая только очертания мебели. За стеклом тьма, внутри тишина. Сергей устроился в кресле, где обычно читал. Бокал с коньяком на столике не был способом расслабиться, скорее способом нащупать опору в привычном ритуале. Он пил не ради вкуса, а чтобы напомнить себе. Он еще жив, еще способен ощущать. Прохлада в комнате оставалась незамеченной. Он сидел собранно в расстегнутой рубашке и без галстука. Даже в одиночестве сохранял привычку держать форму. Ольга не пришла к ужину. Он не звонил. Каждый из них давно шел своей дорогой, не мешая друг другу. Так было удобнее. Дети тоже разъехались. Вечер обещал быть пустым, и профессор не испытывал по этому поводу ни тревоги, ни облегчения. Он просто был один, и этого было достаточно. Он пил медленно. Коньяк не грел, только оставлял ощущение, будто в груди что-то не остывает. Это не было утешением, это было напоминанием, что он еще может чувствовать. В комнате все стояло на местах. Шкаф, диван, фотографии. Он смотрел на снимки и чувствовал их чуждость. Он помнил дни, когда они были сделаны. но уже тогда ощущал, как отдаляется от людей на этих кадрах. Поставив бокал на столик, он закрыл глаза. Звуки стали отчетливее, шорох паркета, гул техники, захлопнувшаяся дверь в подъезде. Все это звучало как фон чьей-то другой жизни. Алла не покидала его. Ни в воспоминаниях, а в ощущении. Она была не мыслью, присутствием. И это было самым странным. Он знал, что она мертва, но не верил, что она ушла. Сергей вспомнил, как однажды она просто оставила кофе, не сказав ни слова. Ее молчание тогда оказалось простым, а теперь необратимым. Он не хотел погружаться в воспоминания, он боялся быть ими захвачен. Одиночество не было новым, но в этот вечер оно ощущалось иначе. Он чувствовал себя вычеркнутым из жизни, как сцена, которая закончилась, а актер остался. Он снова взял бокал. Глоток не дал утешения, лишь дал понять, что тело еще реагирует. Он не знал, сколько сидит. В комнате ничего не менялось. Но в этой неподвижности росло ощущение, что нечто приближается. Не извне, изнутри. То, чему Алла мешала приблизиться. Теперь ее не было. И тени начали шевелиться. Он сидел в той же позе, словно и не двигался с момента, как опустился в кресло. Бокал давно был пуст, но он не поставил его обратно на стол. Держал в руке, как якорь, как напоминание, что сейчас, в этой точке, есть он и есть вес стекла, и это все, что еще поддается измерению. Мысли, до того хаотичные, начали выстраиваться в последовательность, нелогическую, скорее, эмоционально-картинную. Сначала сон. Явственно, пугающе, как будто не он видел, а через него смотрело что-то иное. Он не просто присутствовал там. Он чувствовал происходящее изнутри, как если бы оно происходило в нем самом. Не образ, не проекция, участие. Он не мог забыть лицо Аллы в этом сне. Не выражение страха, а то, что предшествовало ему. Ожидание. Она ждала его. Почему именно он оказался внутри этого кошмара? Почему все выглядело так, как будто он сам был там? Почему тень убийцы казалась такой знакомой? Не в деталях, а в самом ощущении близости. Как если бы он не просто знал, кто это, а знал, что этот человек связан с ним. Он начал прокручивать в голове последние дни, будто перелистывая страницы, на которых ищешь нечто ускользающее. Ремезов, его взгляд, ни одной фразы в лоб, но между строк почти ощутимое «ты знал». Он не мог сказать это прямо, да и что бы это изменило. Но что-то в его поведении изменилось. Вежливость осталась, но исчезла близость. Вместо дружбы — выверенный тон, как между двумя фигурами, которые были когда-то людьми. Глебов — нервный, суетливый, но вдруг... Собранный, холодный, точный. Антон никогда не умел скрывать презрение, но на похоронах в его взгляде было нечто большее. Он будто наслаждался тем, что увидел Воронина уязвимым, словно ждал этого. Или знал. Вряд ли он мог доказать что-то конкретное, но ощущение того, что Воронин потерял контроль, очевидно, доставляло ему удовольствие. Не из мстительности, из зависти. Лукина, обычно сдержанная, почти холодная в повседневных вопросах, но на церемонии внимательная, пристальная. Он заметил, как она смотрела, не поднимая глаз напрямую, но следя, словно фиксировала каждое его движение, чтобы сложить из них нечто большее, чем просто поведение преподавателя, скорбящего по коллеге. Он почувствовал, как ее ум работает. Не по-женски, не эмоционально, а аналитически, как следователь, собирающий показания. И, наконец, Диана. Самая опасная из всех, потому что она не смотрела. Она молчала, не писала, не звонила, как будто исчезла. И именно это пугало. Диана никогда не была тенью. Она всегда проявлялась резко, сообщением, голосом, телом. А теперь тишина. Стало ясно, она что-то почувствовала. Женская интуиция или логика, неважно. Но ее исчезновение означало только одно. Она обрабатывает информацию. Воронин знал, как такие женщины действуют. Они не бросают обвинений, они дожидаются момента, когда их появление будет максимально разрушительным. Он отставил бокал, потер виски. Мелькнула мысль, быстрая, как укол, а вдруг кто-то из них, кто-то из этих четверых. Алла была неконфликтным человеком, она не могла ни с кем перейти границу, которая вызывала бы в ком-то такую ярость. Но кто-то мог увидеть в ней препятствие. Или инструмент. Или просто слабое звено, через которое можно задеть его. «Кому могла понадобиться ее смерть?» — спросил он себя почти вслух. Это был не риторический вопрос, а начало внутреннего допроса. Не Ремезов. Слишком мягкий, слишком разрушенный. Если он что-то и чувствовал, то боль, обиду, но не желание мстить. Он не способен на насилие, даже в мыслях. Глебов? Возможно. Зависть — сильная мотивация. Особенно, если он случайно узнал. Услышал или увидел. Случайный жест, взгляд, прикосновение. Алла никогда не была неосторожна, но Глебов искал слабости. Он чувствовал их кожей. А если он знал, мог ли он пойти на это? Сам? Вряд ли. Но сказать кому-то, навести, подтолкнуть. Лукина? Нет. Она не из тех, кто действует из ревности или осуждения. Но если она тоже что-то заподозрила, она могла рассказать. Не ради мести, из принципа. Если для нее связь преподавателя с подчиненной – это этическое преступление, она могла счесть нужным раскрыть это, не зная, что будет дальше. Диана? Вот тут все сложнее. Она была непредсказуемой, эмоциональной и очень внимательной. Умела в нужный момент не только промолчать, но и задать нужный вопрос. Вспомнил, как в последний раз она спросила. «Ты только ко мне так приходишь? Или у тебя есть и другие адреса?» Он отшутился. Но она не улыбнулась, только кивнула. И в том кивке была тень. Холодная. Он не знал, кто мог, но все внутри подсказывало, кто-то из круга, кто-то близкий, потому что иначе он бы не чувствовал, как все в нем начинает распадаться. Он встал, прошел к окну, глянул в темноту. В отражении стекла увидел свое лицо, чужое, усталое, и сказал себе то, что избегал произносить. Алла была не интрижкой и не ошибкой. Она была человеком, без которого я не могу представить себя. Произнеся это, он почувствовал не облегчение, а удар. Как если бы сам себе признался в преступлении. Потому что в этой фразе была главная правда. Он знал, что значил для нее. И знал, что значила она для него. Он не пришел в тот вечер. Соврал. Отмахнулся, уехал к Диане. И в ту ночь Алла умерла. Умерла страшно, одиноко, в страхе, в отчаянии. Возможно, звала его, возможно, надеялась, что он появится, возможно, ждала до последнего. Если бы он пришел, все было бы иначе. Эта мысль не была новой, но именно сейчас она стала невыносимой, как внутренний приговор, не судом, а совестью. Не возмездием, а признанием. И от этого хотелось исчезнуть. Или хотя бы не быть тем, кем он был. В тот вечер, когда выбрал другого человека. Когда не понял, что значило ее «приедь». Когда потерял навсегда. Он сидел у окна, не включая света. Улица была пустой. Фонари выхватывали из темноты припаркованные машины, едва заметные силуэты деревьев, трепещущие от ветра. На подоконнике стояла чашка с давно остывшим чаем, но рука по-прежнему касалась ее, будто Само прикосновение удерживало связь с чем-то привычным, материальным. Мысли были вязкими, текли не линейно, а по кругу, будто внутри головы запустился механизм обратной перемотки. Он снова и снова возвращался к одному и тому же. Почему именно Алла? Почему так? Почему сейчас? И все чаще его сознание подбрасывало самый страшный, почти неприемлемый вариант. Возможно, все это произошло по его вине. Эта мысль возникла не как паника и не как самоуничижение, а как логическое следствие. Он был слишком давно внутри структур, где последствия всегда имели причины. Слишком хорошо знал, что случайности – редкое явление, а совпадение – почти всегда маскировка. Алла была не медийной, не влиятельной, не конфликтной. Она не наживала врагов, не участвовала в интригах. Единственное, что связывало ее с чем-то нестабильным, это он. Он со своими тайнами, со своей двойной жизнью, с женщинами, которые о нем знали больше, чем должны были, с коллегами, чьи взгляды все чаще становились внимательнее, чем того требовала этика, с тенью, которую он сам начал ощущать за спиной, не в физическом смысле, а как след, оставленный там, где не должен был быть. Может ли кто-то знать, узнать, вспомнить? Он вспомнил, как однажды, выходя из квартиры Аллы, столкнулся внизу с соседом, молчаливым, вежливым, который, казалось, ничего не запомнил. Но ведь он мог рассказать. Не потому, что хотел, а просто сказал между делом. Он вспомнил, как в университете в коридоре однажды Алена подняла на него взгляд, в котором было нечто похожее на подозрение. Не открытое, не агрессивное, но внимательное. Как будто в ней включился механизм сопоставляющий. Тогда он это проигнорировал, а теперь не мог. Даже Глебов, Антон Валерьевич, вечно раздраженный, озлобленный, казалось, не способен на действие, но если он догадался, если услышал, если сохранил это как инструмент, и потом воспользовался, или передал, или просто подтолкнул кого-то, он не знал, но чувствовал, круг сужается, пространство между им и случившимся становится все теснее. Он больше не был зрителем. Он стоял на границе, и кто-то это знал. Сергей встал, прошел по комнате, задержался у зеркала. В отражении привычное лицо, только бледнее, чуть напряженнее, лоб со следами усталости, глаза тусклые. Ничего пугающего, но в глубине другое, как будто под слоем кожи жило что-то еще, и оно начало двигаться. Он отошел, вернулся к креслу, сел. Протянул руку к книге, пролистал несколько страниц, не вчитываясь. Он не мог читать. Он пытался просто удержаться в рутине, чтобы не потерять ощущение нормальности. Но оно уходило, как теплая вода из ладоней. Внезапно телефон, лежащий на столике, вспыхнул. Экран светился, имя высветилось сразу. Диана. Он не сразу взял трубку. Смотрел на экран, как на карту, с которой нужно выбрать направление. Потом медленно протянул руку и ответил. «Да». Голос был глухим, почти без интонации. «Сереж». Голос Дианы был непривычным. Не игривым, не капризным, а напряженным, глубоким, чуть охрипшим. Будто она долго молчала перед тем, как решиться. «Извини, что так поздно. Я просто не могла не позвонить». Он не ответил сразу. Молчал, слушая ее дыхание в трубке. Оно казалось ближе, чем все, что было в комнате. «Я хотела узнать, как ты. Я видела тебя на похоронах. Ты был другим. Не таким, как обычно. Словно внутри что-то оборвалось». «Оборвалось», — повторил он тихо. «Алла была мне близка». «Я знаю», — ответила Диана, почти шепча. «Или чувствую. Ты не говорил, но я все равно знала. По тебе, по ней. Это не важно, я не об этом». Она замолчала, но ненадолго. «Мне не дает покоя все, что произошло. Я не могу просто забыть. Алла, ее смерть, все это слишком странно и слишком точно. Словно не случайность, а знак, предупреждение. Ты ведь тоже это чувствуешь?» Сергей молчал, но молчание это не было отказом. Она услышала в нем согласие. «Я не знаю, кто мог и почему, но ты должен быть осторожен. Пожалуйста, просто не отмахивайся. Если почувствуешь, что что-то не так, не жди. Сделай шаг первым». «Ты говоришь, будто уже знаешь, кто за этим». «Нет, но у меня есть страх. Он не на тебя, он за тебя. Я слишком многое вижу. И в тебе тоже. Даже то, что ты не хочешь показывать. Я всегда это чувствовала». Он закрыл глаза, прислонился затылком к спинке кресла. «Спасибо, Диана». «Если нужно будет что-то, я рядом. Не потому, что ты мне обязан, а потому, что ты мне дорог». Она сделала паузу, потом добавила: «Спокойной ночи». Он не ответил, только слушал, как исчезает ее голос, пока экран не погас. И в этом молчании осталась не тревога, а ожидание, как будто она знала: все только начинается. Связь прервалась. Он остался с телефоном в руке, глядя на потухший экран, и только теперь почувствовал. В ее голосе было не просто беспокойство. Там было ожидание. Будто она знала, что это только начало, и ждала, когда он это признает. Он не думал, просто встал, как будто внутри раздался негромкий, но однозначный сигнал. Телу больше не нужно было объяснение. Ни оправдания, ни логики. Оно знало. Сейчас нужно уйти. Выйти из этой комнаты, этого дома, этого состояния, которое сдавливало грудь, высушивало дыхание, распадалось изнутри. Он прошел в спальню, накинул темную водолазку, застегнул пальто, взял ключи и вышел в ночь. В машине не было музыки, только шорох шин по холодному асфальту и шум мотора. Он ехал быстро, уверенно, даже не глядя на навигатор. Адрес был в памяти. Он не вспоминал, просто ехал. Дорога словно сама сворачивалась в нужные повороты. Улицы были пусты, как если бы весь город ушел вглубь земли. Свет в окнах был тусклым, рассеянным. Все вокруг дышало замедлением. Кроме него. Когда он подъехал, на парковке стояли две машины. Лифт был пуст. Подъезд теплый, с запахом пыли и металла. Он поднялся по лестнице на один пролет выше, чем нужно, потом спустился, будто пытаясь замедлить момент, а в итоге только усиливая внутреннее напряжение. Дверь открыл он сам, без стука. Постучал только в ее дверь. Один раз, коротко, но так, что Алена сразу поняла. Это не сосед и не курьер. Она открыла почти сразу. Была в сером домашнем свитере, босиком, волосы распущены, лицо без макияжа, глаза напряженные, будто она не спала. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга, не произнося ни слова. На ее лице мелькнуло удивление, затем тревога, и сразу же за этим что-то другое. Признание. Понимание. «Сергей Андреевич». Алена приподняла подбородок, и в голосе ее прозвучало недоверие, почти упрек. «Что вы здесь делаете?» Он не ответил. Только смотрел. Спокойно, твердо, как будто своим взглядом хотел пройти сквозь ее внешнюю сдержанность. «Я думала, вы...» Она замялась, сдвинула брови. «Это неуместно и странно после всего». «Пустите», — произнес он, глядя прямо в глаза. Она колебалась, но отступила. И когда он шагнул внутрь, все, что они успели сказать, перестало иметь значение. Она отступила, приоткрывая проход. Он шагнул внутрь, не снимая пальто. И в тот момент, когда за ним захлопнулась дверь, разом оборвалось все сдерживающее. Ни взгляда, ни фразы, ни вопроса. Он просто потянулся вперед, нашел ее губы и поцеловал. Поцелуй был не проверкой, не предложением. Он был актом жажды. как если бы он неделю блуждал по пустыне и только сейчас добрался до воды. Он не гладил ее, он держал. Пальцы скользнули по ее щеке, перешли к затылку, крепко, почти с жадностью. Он чувствовал, как ее тело сначала замирает от неожиданности, а затем расплавляется, как будто она все это время только и ждала, чтобы не сопротивляться. Алена не отступила. Наоборот, ответила сразу, с той же силой, с тем же жаром. Ее руки оказались у него под пальто, пальцы впились в водолазку, двинулись вверх по спине. Поцелуй стал глубже, голоднее, движение быстрее. Не было никакой медлительности, никакого притворства, будто между ними уже было все. И теперь не нужно начинать заново, только продолжить. Они целовались в коридоре, не дойдя до комнаты. С каждой секундой одежда становилась лишней. Он расстегивал ее свитер с таким же отчаянием, как будто от этого зависело, выживет ли он. Она сбрасывала с него пальто, не заботясь о пуговицах. Водолазка пошла вверх, сдвинулась. Он потянулся к краю ее футболки, тонкой, почти прозрачной от домашнего тепла. Ткань соскользнула по коже, как шелк, обнажив дыхание. Нетерпение росло, как пожар, охватывая плечи, запястья, шею. Их тела искали друг друга с жадностью, которую невозможно симулировать. Не было времени на застенчивость, на паузы, на медленные касания. Их влекло. Не только плоть, но и то, что скопилось между ними за недели, месяцы, сдерживаемые взгляды, невысказанные фразы, недотронутые жесты. Он чувствовал, как в груди что-то взрывается, освобождается. Она, как ее дыхание становится громче, как ее кожа теплеет под пальцами, как она цепляется за него, будто боится, что он исчезнет. Они почти не говорили, и в этом молчании было все. Страсть, согласие, потребность, решимость. Воронин никогда не был таким, ни с кем, даже с Аллой. Там было чувство, доверие, тишина. Здесь другая стихия. Ничего ровного, ничего осторожного, только голод. Человеческий, живой, нестерпимый. И Алена отвечала на него так, будто он только и был тем, кого она ждала. Всю себя. Сергей провел губами по ее шее, опускаясь ниже, чувствуя, как она выгибается к нему навстречу, как ее пальцы дрожат. И эта дрожь не от холода. В коридоре стало душно. Пространство исчезло. Остались только кожа, дыхание, запах. Руки нашли пояс брюк, сорвали, как сорвали остатки прежнего мира, в котором нельзя было так. Без слов, без объяснений. Просто от желания. Одежда падала на пол, скапливаясь в беспорядке, будто их тела сбрасывали не только ткань, но и все, что между ними стояло до этой ночи. Когда он, наконец, прижал ее к себе, ее грудь к его груди, живот к животу, она прошептала ни слова, только звук, хриплый, почти беззвучный, как рыдание, но не от боли, от невозможности больше ждать. Они ворвались в спальню, как в убежище, где уже не требовалось ни слов, ни объяснений. Дверь осталась приоткрытой. Свет из коридора еще секундами отбрасывал их тени на стену, пока она не захлопнулась сама, как будто закрыла за ними все, что было до. Алена тянула его за собой, одновременно отступая и торопя, будто боялась, что если остановится хоть на миг, потеряет его. Их тела стремились навстречу друг другу с такой силой, что любая пауза казалась невыносимой. Поцелуй был не началом, а продолжением того, что копилось. Резкий, голодный, жадный, с дыханием, сбившимся раньше, чем их губы соприкоснулись. Он целовал ее так, словно не виделся с ней годами, и это было единственное, что оставалось — прикоснуться, иначе сгореть. Она цеплялась за его плечи, за шею, за грудь. Не как женщина, которая хочет быть красивой, а как та, которая больше не может ждать. Он расстегивал ее одежду с нетерпением, в котором не было ни грации, ни игры, только необходимость. Ее свитер, тонкая майка, нижнее белье, Все падало на пол, исчезало, превращаясь в хрупкие следы, которые утром будут говорить о главном. Его движения были резкими, но не грубыми. Он гладил ее, не чтобы успокоить, а чтобы убедиться, что она здесь, настоящая, теплая, открытая. Алена дрожала под его пальцами, выгибалась, прижималась, как будто ее тело искало в нем что-то большее, чем страсть. Подтверждение, что он выбрал ее. Когда они оказались на кровати, ничего уже не оставалось от осторожности. Только инстинкт, только голод, только стремление слиться полностью. Он вошел в нее с такой отчаянной нежностью, как будто каждый миллиметр ее тела был пространством, по которому он шел, возвращаясь к себе. Они оказались на кровати, не договариваясь, не направляя, как если бы туда их вело что-то большее, чем желание. Алена подалась к нему, встретила, прижалась грудью, бедрами, животом, и все ее тело говорило: «Я здесь, я твоя, бери». Он скользнул рукой по ее бедру, почувствовал, как под кожей напрягается мышца, как в живот отзывается это касание. Она дрожала не от страха, от предвкушения и от желания, которое уже не скрывалось, не пряталось, не стыдилось себя. Когда он вошел в нее, все вокруг растворилось. Звуки, образы, напряжение, ожидание. Остались только два тела, слившиеся в медленном, точном ритме, в котором не было ничего грубого, но все настоящее. Он чувствовал, как она принимает его, не просто физически, а всем существом, как под ним растет напряжение, становится плотнее дыхание, как она замирает и тут же двигается навстречу. Их движения не были резкими, не были механичными. Они текли, как музыка, сдержанная, но насыщенная, с внутренней архитектурой, понятной только им двоим. Он вел, но не властвовал. Она отдавала, но не терялась. Это была сцена, в которой не было зрителей, только исполнители, отдавшиеся роли полностью. Он ловил каждое ее движение, как пальцы сжимаются у него на плече, как губы касаются его скулы, как ногти царапают спину, не оставляя следа, но оставляя память. Она не говорила, но ее тело говорило за нее. И каждое его движение было не актом обладания, а подтверждением. «Ты здесь. Ты моя. И я знаю, как ты дышишь, как ты звучишь, как ты вздрагиваешь». Темп нарастал. Не по их воле. Само пространство подталкивало. Ритм становился плотнее, точнее, сильнее. Он чувствовал, как с каждой минутой ее дыхание становится прерывистым, как она не успевает за ним, как накрывает ее, как накрывает его. Она выгнулась под ним, выгнулась силой, с криком, который не был криком. Это было дыхание, ставшее звуком. Он замер на долю секунды, затем продолжил, уже не думая, не контролируя. В этот момент они были не двое, а одно. И это одно сжималось, сокращалось, нарастало, как напряженный аккорд перед финалом. Когда все завершилось вспышкой, всплеском, распадом, комната осталась в тишине, в которой не было пустоты. Только эхо. Только пульс в висках. Только стоны, до сих пор звучащие не отдельными звуками, а как симфония из дыхания, шепота, биения сердец. Музыка, которую слышали только они. Он лежал рядом, не двигаясь. Она прижималась к нему всем телом, без слов. Грудь ее поднималась с каждым вздохом. Живот еще дрожал. Она не отпускала его руку. Он гладил ее по спине медленно, равномерно, и в каждом движении было нечто, что не требовало подтверждений. Она повернулась к нему, коснулась его губ, легко, почти неосязаемо, как продолжение их близости, и он понял. Это не просто ночь, это признание. без слов, без обещаний, только телом, только присутствием, только тем, что между ними теперь уже не стереть. Они лежали, не двигаясь, как будто любое движение могло разрушить хрупкое равновесие между телами, между прошлым и настоящим. Воздух в комнате остывал медленно, но в простынях, в их дыхании, в коже хранилось еще все то, что только что было прожито. Она лежала на боку, повернувшись к нему, уткнувшись лбом в его плечо. Он гладил ее по спине, медленно, почти машинально, но с тем вниманием, которое приходит после предельной близости, когда больше не нужно ничего говорить. Молчание между ними не было неловким. В нем еще звенело то, что звучало минутами ранее. Биение сердец, стоны, шепот. Тишина была продолжением, не паузой. Он чувствовал, как она дышит. Ее дыхание постепенно замедлялось, становилось теплым, почти равномерным, но напряжение в ней все еще оставалось, тонкое, неуловимое. Как будто в ней зрела мысль, которая не давала покоя. Алена приподнялась на локте, провела пальцем по его плечу, как бы нащупывая, с чего начать. Ее голос прозвучал спокойно, но в нем была та тихая решимость, которая не нуждается в усилении. «Я не буду делить тебя», — сказала она. «Ни с кем». Он не ответил сразу. Не потому, что не знал, что сказать, а потому, что услышал в этих словах не угрозу и не просьбу, нечто гораздо серьезнее. Она не говорила «я ревную», не говорила «не смей». Она просто очертила границу. «Я не создана для того, чтобы быть одной из», — продолжила она. «Если ты хочешь, чтобы я была рядом, будь только со мной. Я не играю, не манипулирую, но я не выдержу, если узнаю, что кто-то еще прикасается к тебе, когда ты был со мной». Он повернул голову, посмотрел на нее. В ее лице не было ни мягкости, ни жесткости, только абсолютная честность. Глаза были открытые, спокойные, такие, в которых видно все, и страх, и желание, и ту самую боль, которую она сейчас даже не пытается скрыть. «Я знаю, какой ты», — сказала она чуть тише. «Я знаю, что ты привык держать дистанцию, привык управлять, привык не давать обещаний, но я тоже имею право. Право не быть на вторых ролях, не ждать, пока ты выберешь». Он все еще молчал. Не потому, что не соглашался, наоборот. Слова задели. Глубже, чем он ожидал. Внутри дрогнуло что-то, что до этого момента казалось каменным. Она увидела это и потому не ждала оправданий. «Просто скажи», — продолжила Алена, — «если ты не можешь, если в тебе по-прежнему живет тот, кто выбирает удобство, я уйду, ни в обиде, ни в истерике, просто исчезну, и ты больше не услышишь от меня ничего». Он почувствовал, как напряглось ее тело, как она готова была уже подняться, отстраниться, отвернуться. Но он задержал ее, взял за руку, не крепко, не властно, так, чтобы она поняла, он услышал, и это имеет значение. «Я не знаю», — сказал он медленно, почти шепотом, — «я не знаю, кем я был до этого момента, но знаю, что сейчас ты рядом, и я не хочу, чтобы ты уходила». Она не улыбнулась. Алена еще не знала, что не пройдет и суток, как он ее обманет. Ни с намерением, ни из расчета. Просто по старой привычке, по инерции той жизни, где чувства были подчинены обстоятельствам, а решения принимались не сердцем, а страхом потерять контроль. Ее слова остались в нем как клятва, как вызов, как последняя возможность быть настоящим. Но внутри уже шевелилось то, что привыкло жить отдельно от любви. Осторожность, отложенность, готовность увильнуть. И пока она лежала рядом, теплая, открытая, уверенная в сделанном шаге, он, еще без действия, еще без лжи, уже знал: ошибется.